Глава четвертая. Разговор при свечах. И снова я проснулся от жажды. Глаза, постепенно привыкая к темноте, различили вверху кривые неструганные жерди кровли. Темное окошко, заросшее паутиной, наконец, нависавшее со всех сторон клочья сена. В дальнем углу сеновала шуршали мыши. Внизу деловито протопал прикормленный ежик. Сквозь неплотную дверь из сеней пробивался свет. Все было очень знакомо, все, даже головная боль. До боли знакомая головная боль. Во какой оригинальный литературный штамп. Для начала я решил вспомнить, какой сегодня день. А не справившись с этой проблемой, задался вопросами посложнее. Когда мы приехали в Уши? Зачем и в каком составе? По какому поводу я надрался? Что именно пил? И почему лежу здесь совсем один? Оказалось, что не помню я ровным счетом ничего. Не то чтобы сильно испугался, но сразу вскочил, пытаясь отбросить остатки сна. Сделалось как-то неуютно. Уж слишком глубокая амнезия. И хох мы ради, я задал себе мысленный вопрос. «Ну, а как зовут тебя, помнишь?» «Разумеется!» — лихо начал я и запнулся, потому что имя-то я вспомнил, но оно мне не понравилось. Не мое это было имя, но помнил я именно его. «Сергей Малин. Малин Сергей Николаевич. Малин», — повторял я, словно в бреду, и, кажется, уже вслух. Когда в сенях звякнули ведра, и раздался громкий голос Белки. То есть, господи, какой Белки? Татьяны, конечно. «Сережа, вставай. Пожалуйста, Леонид приехал». И тогда... Словно кто-то дернул за веревочку. Белая простыня амнезии упала быстрыми складками вниз. И перед взором моей памяти предстал величественный монумент всех событий, происшедших со мной за последние дни, от смерти матери до знакомства с Горбовским. Монумент оказался тяжеловат. Голова моя закружилась, и я рухнул навзничь обратно в сено. Что же случилось после знакомства с Горбовским? Здесь не было провала в памяти, но был какой-то туман, неясность какая-то, неуверенность в реальности происходившего. Наверняка я мог сказать лишь одно. Увидев свое лицо на ГБшной ксиве, я, разумеется, выпил еще стаканчик мартеля, а может быть и два. А вот потом... Кажется, Горбовский потом уехал. Но мы еще успели вынуть из Ниссана еду и даже что-то убирали в холодильник. Кажется, Татьяна сделала замечательную яичницу с ветчиной, зеленым луком и помидорами. Нет, с баклажанами. Точно, с баклажанами. Было очень вкусно. И мы снова выпили за мои генеральские погоны. Только теперь уже какое-то красное вино. Откуда взялось красное вино? А потом пили кофе, должно быть, опять с коньяком, и страшно хотелось спать. И мы пошли на сеновал, но спать, конечно, не стали, потому что с этой рыжей бестией, да еще на дурманище ароматном сеновале, спать совершенно невозможно. И было нам опять очень хорошо, и мы окончательно разгулялись и пошли купаться на пруд. И по дороге я показывал Татьяне все местные достопримечательности и предлагал пойти за грибами. Но, кажется, в лес мы так и не пошли, а вернулись домой на сеновал с известной целью. А потом с наслаждением хлебали ледяную окрошку из холодильника, потому что день был жаркий, и больше ничего не хотелось. Интересно, когда и из чего мы делали окрошку? Главное, где квасу взяли? Разве что вместо него использовали пиво Туборг. Кстати, похоже, что именно так и было, потому что как раз после окрошки я и вырубился насовсем. А теперь была ночь, и была Татьяна, и был Тополь, и меня звали Сергеем. Я должен был привыкнуть отзываться на это имя. И очень болела голова. Слева от меня валялась открытая баночка пива, и, к счастью, она оказалась не пустой. Мне стало чуточку легче. Я спустился по шаткой лестнице и вышел в сени. Татьяна наливала воду в самовар, а Тополь только вошел, поднырнув под притолоку. Он даже еще не успел разогнуться и сумку свою чудовищную держал в руке. Тополь смотрел на льющуюся из ковшика в Таниной руке воду с таким пристальным вниманием, словно от этого процесса зависела вся наша дальнейшая судьба. Торжественность момента нарушил соседский кот, неожиданно свесивший с чердака свою большую черную морду и сказавший: «Мрр!» «Ух ты, лапочка!» — отозвался Тополь. «Пойдем, я тебе рыбы дам». Он распахнул дверь, и кот, свалившись с чердака тяжелым черным комком, охотно ринулся в комнату. «Устал, как собака», — вздохнул Тополь. «Танюш, сделай чайку поскорее. Настало время поговорить, серьезно поговорить. Слышь, Ясень?» «Слышу, только башка тяжелая». «Выпей таблетку». «Таблетки на меня не действуют». «Это была правда. Чего я только не перепробовал в свое время. Но действенными оставались для меня только два средства. Хороший коньяк или сон, в зависимости от ситуации. В остальных случаях мою головную боль излечивало время». Тополь достал ярко-синюю блестящую обладку и протянул мне. «Эти помогают всем. Возьми. Запивать только водой». Таблетка и сама оказалась ярко-синей, а название я, разумеется, не запомнил. Зато эффект от таблетки запомнил навсегда. Не прошло и минуты, как невидимая, нежная рука стерла в моей голове даже воспоминания о боли. Так влажной тряпкой протирают пыльный плафон, и свет вспыхивает ярче. Мне показалось, что в комнате и впрямь стало светлее. Нет, мне не показалось. Я поглядел на лампочку под потолком и понял, что горит она ярче обычного. «Знакомая история. Сейчас свет погаснет». И свет погас. Естественно, во всем доме. Точнее, во всей деревне. «Это надолго?» — спросил Тополь. «Возможно, на всю ночь, а то и на сутки. Но могут и сразу починить». «Вот и попили чаю из самовара», — грустно констатировал Тополь. «Ерунда», — возразила Татьяна. «Я сейчас на газ чайник поставлю, а потом, если хотите, перелью в самовар. У тебя свечи есть, Сергей? Или будем лучиной пользоваться?» «Ну, до лучины мы еще не скоро дойдем, потому что есть керосиновая лампа, ну и свечи тоже есть». «Давай свечи», — распорядилась Татьяна. Вода на плите закипела быстро, и Тополь принялся колдовать над моим захрюканным, надтреснутым кофейником. Заварочный чайник куда-то запропастился. Подсыпая в него из нескольких коробочек любовно отмеряемые дозы разных сортов чая.